Гиппиуса «Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники». Сборник элементарных развивающих упражнений для актеров-учеников. Мелькнуло ненароком и у меня в первых изданиях этой книги. Неестественным не показалось, поскольку речь шла, как и в нынешнем, о делах житейских, о конкретном действовании. Столь долгое отсутствие слова, немало пообещавшего, мне подумалось, не могло быть случайностью. Если о психотехнике не говорили, значит, ею усиленно пользовались. Без названия, без понятия, тем надежнее пользовались. И не кто-нибудь, а те именно, кто не хотел, чтобы пользовались другие. Говорю, повторяю, обо всем мире, не только о нас. Разница только в уровнях, правда, существенная. И вдруг с 80-х психотехника опять вынырнула, а ко дню сегодняшнему уже взрыв. Заглянул мимоходом в студенческую стенную газетку психфака МГУ. Заметки, отчетики, семинары, факультативы. И всюду сплошь психотехники, преподавания, демонстрации, каких только, оказывается, нет на свете. Личностные, межличностные, групповые, социальные, сексуальные, философские, трансцендентальные, уйма восточных, древних, магических, культовых, уйма новейших, западных и восточно-западных, возможно, поместных, с применением химии, применением электроники, прорвалось, обуяло. И все-все о том, как, что да как, а зачем. В одном из психологических институтов некто заговорщически спросил на ушко: «Ты уже знаком с нейролингвистическим программированием? Ходит по рукам. А что это такое?» «Как что? Ой, серый ты человек. Психическое карате. Психотехника. Можно раздавить и скромсать, изничтожить любого, стереть в порошок, взорвать в пыль. И все только словами. Разумеется, если противник сам знает приемы защиты, процесс усложняется. Но есть и сверхабсолютные ядерные воздействия, где вопрос только один — кто успеет первый удар?» Я не слушал уже. Было любопытно другое. Откуда у этого человека с ученой степенью столько неистощимого энтузиазма? Где он так плохо ремонтирует зубы, и зачем носит на шее крестик? Как читать, чтобы помогало? Упрямство живого. Защита своих изъянов. Право на несовершенство. Вот с чем столкнулся при поползновении переписать. Стыдно снова выпускать в свет пожилую книжку с заглавием, превышающим содержание. Соломинка утопающим было бы соразмернее, или засыпающим. Есть и такие наблюдения, что ИБС, книга не настольная, а подподушечная. С первой же фразы «все хорошие советы уже даны», самой первой, которую уважал, а теперь